Глава 14. Поезд из Одессы в Москву тащился 2 дня, и в пути я откровенно скучал. Купе первого класса на одного, генералам положено, даже поболтать не с кем. На станциях выходил размять ноги, любопытство ради заглядывал в вокзальные буфеты. Неплохо тут народ кормит, если, конечно, при деньгах. Есть залы для чистой публики и прочий. Кухня одинакова, а вот цены разные. Все как в моем мире, за понты нужно платить. Жандармы сопровождали меня в этих прогулках, но для виду. Кто в России станет покушаться на генерала? Террористов вывели, вокзалы охраняются полицейскими и военными патрулями. Хотя войны не ощущалось. Фронт откатился далеко в Польшу, страна возвращалась к мирной жизни. Не видно беженцев и военных составов, а вот год назад их хватало. На станциях я покупал газеты, о покушении в Лондоне они не писали, видно, тема увяла. Неделя для такой новости – большой срок. А так обычный контент, сводки с фронтов, бои местного значения, светская жизнь, сообщения об урожае и ценах на хлеб. Если верить им, голодать не будем. Наконец поезд прибыл на Киевский вокзал Москвы. Нас никто не встречал. Попрощавшись со спутниками, я нанял извозчика и поехал домой. У ворот меня встретил Никодим. «Что ж вы, ваше сиятельство, телеграмму не отбили?» — укорил, забирая чемоданы. «Игнат бы встретил и привез, а мы бы ванну приготовили и насчет обеда расстарались, ведь кормить нечем, придется кухарку в ресторан посылать». «Пусть сходит», — кивнул я. «Деньги есть?» «Имеются. Но зачем тратить, когда кухарка сготовит?» «Не обеднеем», — отмахнулся я. «Какие новости? Меня кто-нибудь спрашивал?» «Никто, ваше сиятельство. Новость одна. Приехал барон Зас. 10-й день живет в гостевой комнате, но собирается съезжать. В военном госпитале ему выделяют казенную квартиру». «Ага, Елага Цехин сдержал слово, принял Мишу на службу и даже жилье предоставил. Хорошая весть». «Барон дома?» «Час как уехал на службу, Игнат повез. Барон предупредили, что воротится к утру. У них сегодня дежурство». «Жаль, давно не виделись». «Отправь кого-нибудь в Кремль сообщить, что я вернулся». «Сам схожу, вот только распоряжусь насчет вас». Спустя час, приняв ванну и пообедав, я собрал прислугу и раздал подарки. Никодиму галстук с позолоченной булавкой, кухарке и горничной шелковые носовые платочки, отделанные кружевами. Кучеру и дворнику швейцарские перочинные ножики. Мелочь, но прислуга выглядела довольной, не забыл хозяин о них в Париже, уважил. Дорог не подарок, а внимание. Хотя вещи понравились. Женщины, получив платочки, восторженно поахали. Кучер, опробовав остроту лезвия ножа ногтем, отщелкнул шило и, полюбовавшись им, убежал в конюшню, заявив, что нужно починить сбрую. Ахмед, дворник, устремился следом, пробормотав что-то насчет метлы. «Знаю, что вы будете чинить. Сейчас сбросится по гривеннику и дернут в трактир. Замочит подарки». В разгар этой суеты явился посыльный из Кремля с повелением без промедления прибыть к ее величеству. Я переоделся в парадный мундир, взял папку с бумагами, портфель с подарком и загрузился в присланный экипаж. Хорошо, что тут подогнали. Искать Игната бесполезно, испарился на пару с Ахметом. Разбаловал я прислугу. Мария приняла меня без задержки. Оставив в приемной на стуле портфель, я взял папку и вошел в знакомую резную дверь. «Здравствуйте, государыня», — поклонился с порога, — «прибыл по вашему повелению». «И вам здравствовать, Валериан Витольдович», — кивнула Мария. «Проходите, присаживайтесь». Она подождала, пока я займу место за столом, и продолжила. «Доклад о миссии, которую вам поручили, можете опустить, и так знаю, у вас все получилось. В Лондоне неизвестно о нашей причастности, там объявили, что покушение – дело рук ирландских террористов и связали это с происхождением бомбистки. Кстати, одна известная вам дама с дочерью прибыла в Россию и сейчас находится на пути в Крым. Марта Генриховна Шнайдер, так ее отныне зовут, выказала желание поселиться в Ялте. Я одобрила, место глухое, иностранцами мало посещаемое. Дом им купят, указ о назначении пенсии подписан. Освоиться на новом месте помогут. Ваши обязательства перед этими людьми выполнены. Благодарю, государня. Не за что, слово князя следует держать. Расскажите, как вас принимали в Париже. Оценили ли французы наши достижения в медицине? Если да, то насколько высоко? Мой доклад Мария выслушала с интересом. Кивала в интересных для нее местах и вообще выглядела довольной. «Большое дело сделали, Валериан Витольдович», — сказала в заключение. «Ваш визит освещался во французских газетах, мне их показывали. Отзывы восторженные. Не припомню, что по ком-либо из русских так писали. Вы показали Россию и Европе с неизвестной для нее стороны? Теперь трудно будет называть нас отсталыми». Я собрался с духом. Была еще встреча, неожиданная. В этот раз Мария слушала щуря глаза, но никак иначе не показывая отношения к услышанному. Только пару раз попросила уточнить слова Гогенлоя на языке оригинала. Я повторил их по-немецки. В заключение достал из кармана коробочку с розовым фламинго и положил перед государыней. Она извлекла из нее камень и внимательно рассмотрела. «Красивый бриллиант», — сказала, вернув камень в коробочку, — «и редкий. Насколько знаю, их добывают в Австралии. Что сказать вам, Валериан Витольдович? Не в свое дело влезли, но поскольку случайно ругать не буду. Я ждала чего-то подобного от немцев, но не ожидала, что они выйдут на вас. Этот Гогенлоэ, сын покойного канцлера Германии, но по стопам отца не пошел, выбрал военную карьеру. Уйдя в отставку, держался в тени от большой политики. Теперь ясно, почему. Если не лукавит, в скором времени нас ждут значительные события. Согласимся на мирный договор, не удержался я. По обстоятельствам. Неизвестно, удастся ли князю совершить задуманное. Мы не знаем, кто станет во главе заговора и примет ли потом наши условия. Но если договор поможет избежать лишних потерь... Кстати, она вдруг улыбнулась. Что за интрижку вы затеяли в Париже? Одна французская газета об этом много писала. «Фигаро?» — Мария кивнула. «Ознакомьтесь, государыня». Я достал из папки листок с признанием французского репортера и протянул Марии. Она взяла, быстро пробежала глазами и, хмыкнув, отложила в сторону. «Зачем послу понадобилось вас компрометировать?» Я коротко поведал о конфликте с Борятинским, затем вытащил из папки письмо Игнатьева и передал ей. Мария читала его, хмурясь, затем взяла со стола кожаную папку и вложила в нее листки. «Разберусь», — сказала сердито, и я понял, что кому-то не поздоровится. «Не задерживаю вас, Валериан Витольдович. Пойдете к Ольге? Желал бы государне». «Тогда отнесите ей это», — она протянула мне листок с признанием француза. «Я не верила сплетням, не тот вы человек, чтоб в Париже пуститься во все тяжкие. Однако Ольга приняла это близко к сердцу. Утешьте ее, подарите это», — она придвинула коробочку с фламинго. «Дочь на венчание хочет явиться в диадеме, уже заказала ее ювелиру, только подходящего камня подобрать не может. Этот придется как раз». «Князь просил не показывать его посторонним», — напомнил я. «Это грозит ему смертью». «Пустое!» — махнула рукой Мария. «Некому здесь розовый фламинго опознать. К тому же свадьба после победы, до нее публика диадемы не увидит. Только не говорите Ольге, кто дал вам камень и как он называется». Я поклонился и пошел к двери. «Валериан Витольдович!» — внезапно окликнули меня. Я замер и повернулся. «Хотите знать, почему я одобрила эту акцию?» «Да, государыня», — ответил я. «Дело не в желании отомстить. Монарх обязан быть выше личных обид. Я получила сведения, что кабинет министров Британии готовит решение о вступлении в войну на стороне немцев». От неожиданности я не нашелся, что сказать. Они не собирались посылать в Европу солдат. Армия у Британии плохая, а вот флот мощный. В этой войне немцы не решились атаковать своими кораблями наши порты и прибрежные города на Балтике и севере. Их флот сильнее, но не настолько, чтобы рассчитывать на победу. К тому же у нас хорошие береговые батареи. Германцы ограничились блокадой Балтийского моря, на север пойти вовсе не решились. Однако с помощью англичан они бы разгромили наши порты, сожгли города, утопили флот, тем самым нанеся России колоссальный ущерб. Войну мы бы выиграли все равно, но потери... Британия добилась бы своей цели – ослабить Россию. Ваша акция сорвала этот план. Но новый премьер может продолжить дело. Это не так просто. Пока его введут в курс дела, пока обзаведется единомышленниками, недостаток республиканского правления состоит в том, что ему нужно время для согласования позиций, особенно в мирное время. Премьер-министр не может объявить войну сам, нужно заручиться поддержкой парламента. Получить ее непросто, следует подготовить общественное мнение. Не будет же премьер говорить, что он защищает интересы банкиров Сити. Пока они будут возиться, война кончится. Понял, государыня. Идите. Из кабинета Марии я вышел в хорошем настроении. Ожидаемой выволочки не состоялось. Замечательно. Говорить о том, что Гогенлое раскусил истинную цель моего визита в Париж, я не стал. Князь будет молчать, так зачем императрицу расстраивать? А тещенька, голова, как лихо политическую ситуацию просчитала. И с камнем дело разрулила. Забрать бриллиант у князя не кошерно, ему подарили, но и оставить не по-хозяйски, не по чину женишку такой драгоценностью владеть. Я собирался сдать алмаз в казну, но Мария решила иначе. Предложила вручить дочери. Типа, тебе же лучше, все в семью. В приемной я забрал портфель и отправился к любимой. Идти было недалеко. Большой кремлевский дворец стоял в лесах, его восстанавливали после взрыва, и царская семья временно разместилась на патриаршем подворье. Глава православной церкви там не жил, для него еще в прошлом веке построили резиденцию на Ордынке. Кремлевские палаты стояли в запустении. Их использовали для хранения всякой рухляди. После покушения помещения очистили, слегка подремонтировали и предоставили для временного проживания императрицы и ее семьи. У входа в подворье дежурил караул из гвардейцев. Останавливать меня он не стал. Во-первых, знали в лицо. Во-вторых, всех посетителей Кремля досматривают на воротах. Исключений нет ни для кого. Забирают оружие, копаются в саквояжах и портфелях, заставляют развернуть свертки. Дрова и другие хозяйственные грузы проверяет специальная группа полиции. Теперь провести взрывчатку в Кремль не получится, пронести тоже. Оружие отберут, если с ним явится чиновник или военный, и вернут по выходу. Вот истопнику или повару с револьвером придется туго. Его ждут уютные застенки и улыбчивые лица жандармов. Повезет, если просто уволят. В гостиной Ольги я застал Лену Адлерберг. При виде меня фрейлина приняла строгий вид. «Добрый вечер, князь», — сказала официальным тоном. «Чем обязаны визиту?» «Хочу видеть Ольгу Александровну», — признался я, несколько ошарашенный таким приемом. «К сожалению, это невозможно», — сообщила Лена. «Отчего же? Мне доложили, что цесаревна у себя». «Она не желает вас видеть». «Почему?» «Велела передать, что вы пошлый и ветреный человек, и она не хочет иметь с таким дело». Сказав это, Лена подмигнула и повела глазами в сторону окна. Я присмотрелся и увидел выглядывавшие из-под края шторы башмачки. «Ага, ненаглядная решила устроить жениху выволочку». О моем появлении в Кремле она, конечно, знает. Такие вести здесь разносятся мгновенно. Вот и подготовила ласковый прием. Заодно решила послушать, как окоротят гнусного изменщика. «Так и сказала?» — спросил я, подпустив в голос изумления и растерянности. «Именно», — подтвердила Лена, в глазах ее прыгали бесенята. «Увы мне!» — воскликнул я на манер местных трагиков. «Жизнь кончена. Пойду домой и выпью стряхнину. Или лучше мышьяку. Как считаете, Елена Васильевна, какой яд предпочесть?» «Я тебе выпью!» — штора колыхнулась, выпустив маленький разъяренный вихрь. Он подлетел ко мне и замер, уперев руки в бока. «Ты чего это надумал, а?» «Оленька, любимая», — сунув Лене портфель, я подхватил невесту под коленки и закружил по комнате. «Как я по тебе скучал!» «Пусти, развратник!» — маленькие кулачки забарабанили по моей спине. «Что ты себе позволяешь?» «Выражаю чувства», — сообщил я, ставя Ольгу на пол. «Искренние и чистые». «Как у тебя язык поворачивается», — сказала она возмущенно. «Чистые они у него. А в Париже что вытворял?» «Лена», — повернулся я к фрейлине, — «дай портфель». Взяв переданный мне предмет, я достал из него листок и протянул Ольге. «Читай». Она пробежала текст глазами и недоверчиво посмотрела на меня. «Чем ты посольству насолил?» «Пообещал атташе Борятинского на фронт отправить. Этот хлыщ вместо того, чтобы делом заниматься, в карты играл. Нас подвел. Послу я отказал в приеме в мою честь, вот они и озлобились. Ничего, государыня разберется». «Это правда?» — Ольга смотрела мне в глаза. «Вот те крест!» — я размашисто перекрестился и сказал жалобно. «Мне горько видеть, что женщина, которую я люблю, поверила клевете. Я, можно сказать, ночами не спал, тоскуя о ней. Глаз не смыкал. Я чуть было не всхлипнул, но вовремя удержался, будет перебор. Подарок ей выбирал, вот». Я вытащил из портфеля пеньюар и поднял его за плечики, демонстрируя. «Последний писк парижской моды. Но если я пошлый человек, то пусть Лена носит». Я набросил пеньюар на плечи ошарашенный Адлерберг. «Это с чего ты даришь такие интимные вещи моей фрейлине?» — возмутилась любимая. «Она не чужой мне человек, друг, товарищ и...» — чуть было не сказал брат, но спохватился и закончил. «Сестра, ей можно». «Я бы тоже не отказалась», — поспешила Ольга, пожирая взглядом пеньюар. «Красивый». «Нет», — решительно сказал я. «Лене так Лене». Глаза у Ольги стали набухать влагой, пора кончать этот балаган. «Ладно», — поспешил я. До меня дошел слух, что некто не может подобрать камень к свадебной диадеме. «Этот подойдет?» Я достал из кармана коробочку и протянул его Ольге. Она схватила и мигом выцарапала из нее бриллиант. «Боже, какая прелесть!» Взвизгнула, разглядела. «Лена, видишь?» Фрейлина в пеньюаре, наброшенном на плечи, подлетела, и дамы, вырывая камень из пальчиков друг друга, стали вертеть бриллиант, сопровождая это действо восклицаниями. «Какой он огромный! А цвет-то цвет! Розовый! Да такого в Москве ни у кого нет, это я тебе точно скажу. Все обзавидуются». Обо мне забыли, но я не огорчился. Стоял и смотрел на это действо с улыбкой. Как дети, честное слово. И как легко сделать их счастливыми. Подари игрушку, и они забудут про обиду, мнимую или реальную. «Откуда он у тебя?» — спросила Ольга, когда восторги улеглись, и она вспомнила о дарителе. «Купил». «За какие деньги? Ты знаешь, сколько он стоит?» «На суточных экономил, даже супу не ел. Пожую с утра хлебушка и сыт». Лена фыркнула. «Это ж какие у тебя суточные были?» — не поверила любимая. «На такие деньги Кремль можно содержать». «Не ври мне!» «Отвечай, немедля!» — она топнула ножкой. «В Париже я оказал важную услугу одному человеку. Он отблагодарил». «Мама знает?» «Она и присоветовала этот камень для диадемы». «Тогда пусть», — кивнула Ольга. «А теперь скажи, что за песни ты в Париже пел? На французском?» «Вы вроде не говорите на этом языке», — поддержала Лена. «Зато пою. Хотите послушать?» Дамы дружно закивали. Я подошел к пианино, откинул крышку и устроился на круглом табурете. «Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir». Окончание песни слушательницы встретили аплодисментами. «Еще!» — потребовала Ольга. «Если ты не существуешь». На середине песни Ольга встала, подошла ко мне, обняла за шею и прижалась щекой к щеке. Так и стояла, пока я не закончил. «Пойду я, Ольга Александровна», — сказала Лена. «Пора». Скосив взгляд, я увидел, что она подмигивает. «Пеньюар не забудь», — сказала Ольга, не размыкая объятий. «Это ваш подарок», — не согласилась фрейлина. Валериан Витольдович пошутил. «Князья с таким не шутят», — возразила любимая и чмокнула меня в висок. «К тому же он прав. Ты нам друг, товарищ и сестра. Забирай». «Спокойной ночи», — улыбнулась Лена и вышла из комнаты, не сняв пеньюара. «Видно, очень понравился. Надеюсь, в коридоре снимет, не то представляю, какими будут лица у гвардейцев на входе». «Она убеждала, что ты не мог мне изменить, и оказалась права», — сказала Ольга и спросила, разомкнув объятия. «Это песня из твоего мира?» — я кивнул. «Почему раньше не пел? Для каких-то французов старался, а невесте пожалел? Там на кону миллион противогазов стоял, ради них я бы на уши встал». «Еще встанешь», — пообещала Ольга, — «если в измене улечу». «Идем», — она взяла меня за руку. «Я скучала по тебе очень-очень. Сейчас покажу, как». И показала. Утром следующего дня меня посетил Смирнов. Я как раз пил чай и заедал его булками, когда Никодим доложил о визитере. В столовой я находился один. Миша спал после дежурства, так что велел Никодиму звать гостя немедля. «Доброе утро», — поприветствовал меня полковник, вернее, уже генерал. На мундире Смирнова красовались новенькие погоны с зигзагами на сплошном поле и одной звездочкой, а брюки обзавелись широкими лампасами. «И вам доброе», — я привстал. «Поздравляю с новым чином, Платон Андреевич. Проходите, присаживайтесь. Чаю хотите?» «Спасибо, уже пил», — отказался Смирнов, подойдя, занял место напротив. «Нам нужно поговорить приватно. Здесь не услышат, если не будем кричать». «Хорошо», — сказал он вполголоса. «У меня тревожная весть. Джеймса отозвали в Лондон». «И что?» «Это может означать, что там знают о нашей роли в покушении на премьер-министра». «Не факт», — пожал я плечами. «Я склонен предполагать худшее». «Хм», — я задумался. «Сам Джеймс что-нибудь говорил?» «Причин не знает, но отозвали его спешно. Он встревожен, выглядел растерянно». «Если доплывет до Англии, волноваться нет причины. Если грохнут в пути, тогда да». «Как вы сказали? Грохнут?» — удивился Смирнов. «Убьют, ликвидируют, прикончат», — пояснил я. «Его смерть будет означать, что англичане зачищают хвосты, то есть убирают свидетелей по делу покушения на государыню, и это связано со смертью премьер-министра. Тогда ваши подозрения не беспочвенны». «Полагаете, они на это пойдут? Убьют своего же офицера?» «Да, наивный чукотский парень, хотя чему удивляться? Это русский генерал, да еще этого времени, для него такое невозможно». «Почему бы и нет? Мы с Британией в состоянии необъявленной войны, а на ней гибнут, в том числе и свои». «Вы послали агента сопроводить Джеймса?» «Нет», — растерялся он, — «не предполагал подобных последствий». «Исправить нельзя?» «Джеймс уже сел на пароход, он достал часы и отщелкнул крышку. Час как?» «Чуток не успели». «Можно отследить по прибытию в Лондон, у вас остались там люди?» «Да», — кивнул он, — «но это не так просто. Джеймса в лицо они не знают, а запрашивать список пассажиров рискованно. С чего это русские интересуются офицером британской разведки? Привлечем внимание. К тому же пароход на пути в Англию заходит в Копенгаген. Джеймс вполне может сойти там. Скажем, получив предписание уже на судне. Для разведчика обычное дело». «Пожалуй», — согласился я, — «его могут и не убивать. Засунут в какую-нибудь дыру подальше. Например, в Австралию или Новую Зеландию. Колоний у Британии много. Но вы все же попытаетесь разузнать, аккуратно, не привлекая внимания. Вы снабдили Джеймса контактом в Лондоне?» «Само собой», — подтвердил Смирнов. «Подождите, выйдет ли на связь. Если все в порядке, это непременно случится. Британец любит деньги. Хотя может и не спешить, поскольку под подозрением, такое тоже бывает. Нужно набраться терпения». «Жаль, что вы не работаете у нас», — вздохнул Смирнов. «У вас острый глаз и аналитический ум. И десятки прочитанных шпионских романов за плечами. Немалое число их написано бывшими разведчиками, например, Грэмом Грином или Каре, если речь об англичанах. Мне хватает своих забот, Платон Андреевич». «Знаю», — кивнул. «Государыня запретила вовлекать вас в наши дела. Я с приватным визитом. Хочу предостеречь. Если британцы нас подозревают, то могут знать о вашем участии. Вы жили с Галлахер в одном отеле, лечили ее дочь. Небольшие чаевые прислуги отеля, и та все расскажет. Я много кого лечил в Париже. Но среди тех не было исполнительницы покушения. Вам грозит опасность. Британцы могут попытаться вас похитить или вовсе убить. В Москве? Для такого дела нужны исполнители. Где они их возьмут? Азеф с Савенковым ждут казни в камере смертников. Другие террористы сидят за границей и носа не кажут в Россию. Привлечь уголовников? Так те тоже не дураки. Покушение на жениха наследницы престола – это не купца за мошну прирезать. Да и я не беззащитный телок, с пистолетом не расстаюсь. Извлеченный из кармана Браунинг лег на столешницу. Стреляю хорошо, на 20 шагах попаду в любую часть тела злоумышленника по своему выбору. Наслышан, кивнул Смирнов, но все же советовал бы взять охрану. Она даст англичанам знать, что я причастен к покушению. С чего ты раньше обходился без охранителей, а по возвращению из Франции озаботился? Вы правы, согласился Смирнов. Однако будьте настороже, предчувствие у меня нехорошее. Оно меня никогда не подводило. «Сделаем так», — сказал я, подумав. «Возле дома организуем полицейский пост, установим фонарь с электрической лампой. Убивать днем меня не станут, слишком опасно. Придут ночью. Перед этим будут шнырять поблизости, разведывая подходы. Полицейский, если не дурак, заметит. Это станет поводом принять дополнительные меры. Не думаю, что кого-то удивит полицейский пост у дома жениха наследницы престола. Так что поводов для подозрений не дадим. А после женитьбы я перееду в Кремль. Там меня и вовсе не достать». «Согласен», — сказал Смирнов. «Я похлопочу насчет поста», — он встал. «Честь имею». Я пожал ему руку, и мы расстались. После завтрака я отправился в Кремль. Следовало доложиться непосредственному начальнику, лейб-медику Горецкому. Тут следует пояснить. У российского императорского двора, как, впрочем, и у других в Европе, имелась собственная медицинская служба. Старший над ней лейб-медик, ниже стоят лейб-хирург, лейб-акушер и прочие специалисты. Они лечат членов императорской семьи. Придворных пользуют врачи с приставкой «ГОВ» к должности. Вся эта компания подчиняется Горецкому, я не исключение, субординацию следует блюсти. Горецкий принял меня без промедления, и мы мило поговорили за чаем. Я рассказал о визите в Париж, показательных операциях, выступлениях. Горецкий слушал, кивая. «Что ж вы о главном умолчали?» — упрекнул после того, как я смолк. «О почетной степени доктора Сорбонны. Первый русский врач, удостоенный такой чести». Я пожал плечами. «Не цените вы себя, Валерьян Витольдович», — покачал головой лейб-медик. «Я читал о вашем визите во французских газетах, да и наши много писали. Ошеломительный успех! Вы — гордость России!» «Будет вам, Афанасий Петрович», — не согласился я. «Прямо уж гордость!» «Не скромничайте», — улыбнулся Горецкий. «Наше медицинское сообщество взбудоражено и хочет вас видеть. Нужно непременно выступить перед коллегами. Ко мне уже обратились с такой просьбой. Московский университет, по примеру парижского, хочет присвоить вам степень доктора, только не почетного, а действительного. Я это стремление поддержал. Заслужили. Столько нового в медицину привнесли». Этим занималась группа разработчиков. «А кто давал им идеи и внедрял в практику?» «Нет, Валерьян Витольдович, не отвертитесь. Если французы оценили, нам грех отставать. Готовьте доклад. Пары дней хватит?» «Пять», — сказал я, подумав. «Пять так пять», — согласился Горецкий. «Но не днем больше. очень хотят вас послушать. Интересно, почему раньше таким желанием не горели? В смысле собраться, послушать, степень присудить? Заслуженно, к слову. По местным меркам я даже не доктор, академик, шутка. Знания не мои, их врачи, что сейчас трудятся на фронтах, в клиниках и исследовательских лабораториях по крупицам собирали. Я же их труд присвоил, правда, не в личных целях, а с благими намерениями. Но все равно вопрос интересный. Стоит нашему человеку добиться успеха за границей, как к нему начинают относиться с придыханием. Берут интервью, приглашают на телевидение, осыпают милостями. А вот у японцев наоборот. Неважно, кто ты за границей, докажи, чего ты значишь у себя дома. Уважаю. «Каковы ваши дальнейшие планы, Валериан Витольдович?» — внезапно спросил Горецкий. «Обычные», — пожал я плечами. «Оперировать, исцелять, внедрять новшества». «Я имел в виду отдаленную перспективу. После вашей женитьбы на ее императорском высочестве». Горецкий опустил взор и стал перекладывать какие-то листки на столе. Я смотрел на него с недоумением. О чем это он? И вдруг понял. За свою должность лейб-медик боится. Жениху цесаревны можно быть лейб-хирургом, а вот мужу маловато, таковы здешние представления. Терять пост Горецкий не хочет. Не последний человек при дворе, чин тайного советника, именица государа не пожаловала. Правда, и служба ответственная. Не исцели я Ольгу, летел бы он из Кремля, кувыркаясь. На высокие посты не претендую, если вы об этом, Афанасий Петрович. Я практикующий хирург и хочу им остаться. «Бог вам в помощь», — облегченно выдохнул Горецкий. «На меня можете рассчитывать и впредь». После этого наш разговор как-то свернулся, и я отправился домой. К моему возвращению Миша проснулся, и мы душевно посидели за обедом, вернее, завтраком по-местному. «Елизавета Давыдовна приняла мое предложение руки и сердца», сообщил Миша после того, как мы утолили первый голод. За столом я видел, что он рвется чего-то рассказать и даже догадывался, что именно, но повода заговорить не дал. Не следует говорить натощак о серьезных делах. «Поздравляю», — сказал я и наполнил рюмки. «За вас с Лизой! Совет да любовь!» Мы выпили и закусили. «Родители ее не возражали?» — поинтересовался я. «Нет», — покрутил головой Миша. «Давид Соломонович с Цитой Аароновной третьего дня приезжали. Я волновался, но оказалось зря, они меня обласкали». «Кто бы сомневался?» «Давид Соломонович сказал, что купит нам дом в Москве. Дядя Лиза обещал обставить его мебелью. Еще сказали, что на свадьбе подарят нам денег. Не знаю, что и думать, Валерьян». «А что тут думать?» – удивился я. «Живи и радуйся. Помнишь, я говорил, что будет у тебя дом в Москве, а ты не верил. Кто оказался прав?» «Почему мне такое счастье? Хожу и поверить не могу. Мало того, Лизонька взаимностью ответила, так еще и это. Чем я заслужил?» «Стоп», — сказал я, — «прекращаем. С чего такие мысли?» «Знаешь», — вздохнул друг, — «я вот встану перед зеркалом, смотрю на себя и не понимаю. Не красавец, изящному обхождению с дамами не обучен. Даже предложение Лизе толком сделать не мог. Повезло попасть в случай стать бароном и владельцем имения. Стою и думаю, неужели Лиза меня за это полюбила, а ее родители обласкали?» «И за это тоже, хотя друга нужно спасать, заболел. Болезнь его называется рефлексия. Поражает людей умных, одаренных, неординарных. У подлецов и дебилов к ней иммунитет. Заболевание опасное, при злокачественном течении способно довести человека до помешательства и даже суицида. Срочно лечим. Есть два типа женщин, друг мой Миша. Одним интересна внешность избранника, его титул и состояние, причем последние два качества определяющие. Личные достоинства жениха их волнуют мало. Даже если он подлец, не откажут. Таких дам заботят наряды, украшения, балы, в моем времени тусовки, приемы. Другой тип выбирает мужчин состоявшихся и порядочных. Такие женщины обычно умны и деятельны, не любят праздности и пустопорожнюю болтовню. Твоя Лиза такова. Дочь богатых родителей, она могла вести рассеянную жизнь, обсуждать с подругами фасоны платьев, достоинства женихов, слухи и сплетни. Но она пошла служить в госпиталь, выучилась на хирургическую сестру и теперь деятельно участвует в операциях. Не за жалование, которое, к слову, весьма скромное. Для дочери Полякова это крохи. Лизе нравится медицина, и здесь ее интересы совпали с твоими. Можно сказать, вы нашли друг друга. А внешность? Для талантливого человека она не имеет значения. Не вру, между прочим. Как-то в своем времени посмотрел ролик на Ютубе. На сцену в британском телевизионном шоу, конкурсе талантов, вышла маленькая, полная, некрасивая женщина, к тому же далеко не юная. Ее появление публика встретила скептически. Жюри едва сдерживало улыбки. Конкурсантка сообщила, что ее зовут Сьюзен Бойл, ей 47 лет, она безработная и мечтает стать певицей. А потом запела. Через 5 секунд брови у членов жюри поползли вверх, затем завопила публика, а когда конкурсантка завершила выступление, уже никому не было дела до ее внешности и возраста. На глазах миллионов совершилось чудо. Женщина со средним образованием, никогда серьезно не учившаяся музыке и вокалу, в один миг заняла место на музыкальном Олимпе и осталась на нем. «Твоя Ольга тоже такая?» — спросил Миша. «Посмотри на меня», — сказал я. «Перед тобой писаный красавец? Видел бы ты гвардейских офицеров, которые служат при дворе и окружают цесаревну. В сравнении с ними я Квазимода. Ты скажешь, что я аристократ, в отличие от тебя, и это будет верно, но таких дворян в России, как собак нерезанных. Почему Ольга выбрала меня? В благодарность за то, что исцелил? Сомневаюсь. Она увидела во мне то, что не находила в других. Аналогично с тобой. В лазарете 7-й дивизии, затем в медсанбате, нас окружало много врачей, но классным хирургом стал только ты. Это называется талантом, друг мой, а у женщин на него нюх. Хотя сам по себе талант далеко не все, нужно еще пахать, что ты и демонстрируешь. Стоит ли после этого терзаться вопросом, почему я стал бароном и женихом прекрасной девушки? Потому случай приходит к тем, кто его заслужил. «Загоруйка это тоже говорил», — сказал Миша. «Николай Семенович умный человек». «Хотя врач так себе», — вздохнул Миша. «Как он там сейчас без меня управляется?» «Командиру медсанбата не обязательно быть хорошим хирургом», — успокоил я. «Главное — организовать дело. Предлагаю выпить за наших любимых, стоя и до дна». И мы выпили, почему бы нет. Князь и барон могут себе позволить. Не все ж им оперировать, да британских премьеров взрывать. Тем более, что у обоих сегодня выходной.